Меня не было дома, и он будет снова звонить. Подожди, я сниму чайник. В общем, если будет Мак звонить, ты ему скажи... Впрочем, не говори ничего. Так ты мне не даешь никак рассказать. Этот милиционер решил уконтрапутить молочницу. Или нет, скажи ему, что моя книга уже раритет, и вряд ли он ее купит в Лондоне. Ничего не понимаю. Подожди, я солью макароны. Извини. Слушай, с тобой невозможно разговаривать. Чем ты занят? Ну, я-то готовлю обед. А что ты делаешь? Ведь националь закрыли. И чем же ты занимаешься? Договариваюсь с Максом. Но не знаю, о чем с ним можно говорить, а о чем нельзя. Ты о чем с ним говорил? Я с ним вообще не говорил. Подожди, там пищит домофон, я открою дверь. Отсутствует дольше, думаю, что он повесит трубку, ничуть не бывало. Ну, что у тебя там случилось? Да ничего, пришел редактор, мы должны с ним работать. А ты работаешь? Да, Витя. Так в чем дело конкретно? Ну, это долгая история. Плетет что-то действительно несусветно длинное, а я вспоминаю, посолил ли суп. И с трудом понимаю, что ему нужен телефон Макса в Лондоне, которого я не знаю. Ну ладно, если Макс позвонит, дай ему мой номер, которого я тоже не знаю и знать не хочу. Ну пока, звони. Ну что за напасть? И на дню не одна такая. В конце декабря приезжала Рина из Таллина. Очень славная девушка, жила у нас 3 дня. Осмотрела всю Москву, даже в мавзолее побывала. Купили ей билет большой на Богему. Впервые в Большом вернулась. Мы думали, что она переполнена красотой и впечатлениями. Она первой же фразой: «Ой, там стулья в ложе стоят так близко, что я упиралась коленками». Ну а сама опера... Так они же пели по-итальянски, я почти ничего не поняла. Вот и старайся после этого езди, выкупай билеты. Я чай не мальчик. Потом оттуда же приехали в день ее отъезда Лева с Рут, как говорит Рязанов. Одна коза сменить другую спешит. Они тоже славные, им тоже с хлопотами достали билеты в Большой на Спящую, вернулись. Пол скрипит в фойе. Ну а балет? Кардебалет уже танцует не так, как раньше. Вот и старайся после этого, Инна. Чай не девочка. Новый год встречали у нас с Генсами, раздавали подарки. Очень интересная выставка Нуреева у Рюриковой, очень-очень. По телевидению смотрели открытие Колобовской оперы. Очень понравилось, особенно хор из Набукко. Вместо зеркального театра выстроили прекрасный зал. Балеты «Мода», «Плесецкая» и «Карден», широко разрекламированное шоу, пыльное и провинциальное. Балет «Таранды» на уровне рекламы «Кариеса» и «Прокладок». МП в 4-й раз появляется в платье с треном, одном и том же. И публика одна и та же смотрит одно и то же. Какое-то непонимание, что Москва изменилась, что на фуфу не проедешь. Платье Кардена поразительное, но сам показ провинциальный. И МП после платья, которое приснилось Кардену и которое он соорудил для нее, смотреть его надо тоже в темноте, еле освещенное, как сон. В финале снова вышло в прежнем с треном. Тут уж не было никаких сил. Все это для глубинки, где ничего не видели. Да и то теперь... все видят по телевидению.